маленькой шведской деревушке жил мальчик по имени Нильс Хольгерсон. Дважды два, четыре, дважды три, пять. О, уехали одни на ярмарку. Дважды два, четыре, дважды три, шесть. Вы слышите? Семь. Это Нильс учит урок. Сегодня он было собрался с отцом и матерью в соседнюю деревню на ярмарку, но, как назло, отцу вздумалось перед самым уходом проверить его школьный дневник. Отметки были ничуть не хуже, чем на прошлой неделе. О, даже лучше! Три двойки и только одна единица. А? Да разве отцу угодишь? О, ушли на ярмарку, дважды два, четыре. Вот и пришлось Нильсу зубрить в воскресный день. И напрасно нарядился он в свою праздничную клетчатую рубашку. Да. С большими перламутровыми пуговицами. Да. И новые кожаные штаны. Да. Как все мальчишки в их деревне, Нильс зимой ходил в школу, а летом пас гусей. Учителя бронили его за то, что он никогда не учил уроки. А гуси клевали и щипали его за то, что он всегда дразнил их и выдергивал у них перья из крыльев. Да и вообще Нильс всегда мучил животных. Вот, вот хотя бы вот этот белый пушистый кот, что проскользнул сейчас в комнату. Ой, чего только он не терпел от Нильса. Мур-мур-мур. Иди, иди, иди, мой котик, иди, котища. Ну, давай, поиграем немножко, давай, поиграем немножко. Противный. Подумаешь, ему это не нравится. Так кому же это понравится? Висеть на собственном хвосте. Да, скверный мальчишка этот Нильс. Как вы думаете, что делает сейчас Нильс? Он уселся за стол, раскрыл книжку и... принялся глядеть в окно. А там за окном весело бежали мутные ручьи, разливаясь широкими озерами. Пригретый мартовским солнцем снег уже растаял. Дважды три, дважды три. Как будет нравиться. Но сколько будет дважды три, Нильс так и не узнал. Спал он недолго, разбудил его какой-то шорох. В комнате никого не было. И вдруг Нильс заметил, что мамин сундук открыт, и по краю его кто-то полз. Нет, не мышь. Что за чудо? Да ведь это крошечный человечек в остроконечном колпачке, долгополом кафтане и в красных сафьяновых сапожках с серебряными пряжками. Гном! Правильно, самый настоящий гном, волшебный лесной человечек. Зачем это гном забрался сюда? А ну-ка, постой! Вот я тебя сейчас! Нильс дернул с гвоздя сачок для ловли бабочек. Взмах! и гном забился в сетки, как пойманная стрекоза. Не вылезешь! Не вылезешь, не вылезешь! Монету? Ха-ха-ха. Ну что ж, монету — это неплохо. Давай монету. Впрочем, подожди. Ишь ты какой быстрый. А ты знаешь, что мне монеты мало? Ты вот что. Дай мне монету — это раз. Два. Ты выучишь за меня все уроки. А три... Ого, вот так затрещина. С минуту Нильс лежал, не двигаясь, а потом, кряхтя и охая, встал, огляделся. Гнома и след простыл. Сундук был заперт, а сетка для бабочек висела на своем месте. Но комната стала какая-то странная. Огромная! В зеркале Нильс увидел еще одного маленького человечка. Только одет он был по-другому, так же, как сам Нильс. В клетчатой рубашке, с перламутровыми пуговицами и в кожаных штанах. Ой-ю. Да ведь это я! Я! Сам! Гном заколдовал меня! Превратил совсем в крошечного! Гном! Гном! Гном, прости меня! Прости! Я больше не буду! Гном, я больше не буду! И Нильс решил идти искать гнома. Может быть, если хорошенько попросить прощения, гном снова превратит его в мальчика. И Нильс выбежал во двор. Но вот странно, птицы стали огромными, а самое удивительное было то, что Нильс понимал теперь, о чем они говорят. Чуть только Нильс показался на пороге, петух вспорхнул на изгородь и закричал во весь свой голос. Посмотрите-ка на Нильса! Он стал совсем крошечным! Он стал совсем крошечным! А куры наперебой закудахтали. Гуси обступили Нильса и шипели ему в самое ухо. Хорош! Хорош! Что, боишься? Боишься? Я и не боюсь совсем. И они клевали его, щипали, долбили клювами. Дергали то за руки, то за ноги. Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо. Если в это время над их деревней не пролетела стая диких гусей. Летели высоко в небе, вытянувшись правильным треугольником. Но увидев своих родичей, домашних гусей, спустились ниже и закричали. Летите с нами, летите с нами. Летите с нами. Летите с нами. Мы летим на север. На север. В Лапландию. В Лапландию. В Лапландию. Домашние гуси сразу забыли про Нильса. Один молодой гусь, Мартин, широко распустив большие белые крылья, стремительно побежал по двору. Подождите меня! Подождите меня! Я лечу с вами! Я лечу с вами! С ума сошел! С ума сошел! Мы ведь не какие-нибудь бродяги. Мы почтенные домашние гуси. Ну и что? Я полечу. Мартин, ну не делай глупостей. Не делай глупостей. Подождите меня. Подождите меня. Я лечу с вами. Га! Га! Стой! Га! Стой, Мартин! Га! Лучший мамин гусь, куда ты? Га! Га! Забыв о том, что он стал крошечным и слабым, пытался удержать хорошо откормленного гуся Мартина. Он обхватил его длинную шею руками, повис на ней. Но Мартин даже не заметил этого. Сильно взмахнув крыльями, он сам того не ожидая взлетел в воздух, и Нильс поднялся вместе с ним. Ветер бил в лицо, рвал волосы и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ой, сейчас упаду! Ой, сейчас упаду! Весь день белый гусь Мартин с Нильсом на спине летел вровень со всей стаей, будто он никогда и не был домашним гусем, будто он всю жизнь только и делал, что летал. Но к вечеру он все-таки стал сдавать. А старая предводительница диких гусей, мудрая Акка Кнебекайзе, вела стаю вперед и вперед. Акка! Кнебекайзе, белый, отстает. Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно. Вперед, вперед. Акка, Кнебекайзе. Ну что вам еще нужно? Акка, Кнебекайзе, белый, опускается вниз. Он должен знать, что летать высоко легче, чем летать низко. Акка. Кнебекайзе, белый, падает. Кто не может летать, как мы, пусть сидит дома. Вперед, вперед. Домашний гусь Мартин, яростно замахав крыльями, поднялся со старой ветлы, на которую он упал, и скоро догнал стаю. счастью, наступил вечер, и стая спустилась на ночевку на большое озеро. Чуть только дикие гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу же полезли в воду кормиться. Только бедный Мартин лежал, распластавшись, как мертвый. Мартин стал приходить в себя. Он залез в воду и стал жадно глотать водоросли и водяных пауков. Ниль смотрел на него, радовался и тяжело вздыхал. Ему тоже хотелось кушать. В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат серебристый окунек. На! Ешь! Дома мы с тобой не были друзьями. Ты постоянно дразнил нас, гусей, выщипывал перья из крыльев, из хвостов, да? Да. Но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя. На, ешь! Спасибо, Мартин. Нильс, стая выходит из воды. Гуси, гуси, вы поели? Смотри, Нильс, не проговори, что ты человек, и сиди смирно. Видишь сама, как Небекайзе идет сюда. Привет тебе, мудрая Ака Кнебекайзе. Привет тебе, незнакомец. Скажи мне, кто ты? Что за гусь? Какого роду и племени? Я родился В прошлом году. В деревне. А осенью меня продали Хольгеру Нильсену. Так я у него и жил до сегодняшнего дня. Как же ты набрался храбрости лететь с нами? Мне очень захотелось посмотреть, что это за страна Лапландия. Я так много слышал о ней с тех пор, как я вылупился из яйца. Вот что я тебе скажу. Наша стая не может принимать к себе первых встречных, но ты смелый гусь. Да! Гуси! Тот, кто смел, может быть хорошим товарищем в пути. Оставайся с нами. Ура! Ну, кто это еще с тобой? Это мой товарищ. Товарищ. Таких, как он, я еще никогда не видела. А я долго живу на свете и 100 раз водила стаю в Лапландию и обратно на юг. Но кто же ты, крошка? До сегодняшнего дня я был человеком. Человеком? На сегодня утром. Но человеку не место среди диких гусей. Как небе, Кайза. Я ручаюсь, он не сделает зла. Нет, а, нет. Как небе, Кайза. Да вы посмотрите, какой он маленький. Нет. А, как небе, Кайза. Ведь он совсем не человек. А, как небе, Кайза. Я был человек. Но если ты ручаешься... Да! Мартин, так и быть. Да. Сегодня пусть останется с нами. Да. А завтра утром он должен нас покинуть. Гуси, гуси! Спать хотите? Ночевать будем вон на той большой льдине посреди озера. Гуси, гуси, летим туда! Тебя не брошу. Я уговорю Акку. Маню уговорю, так обману. Ты же теперь маленький. Тебя легко спрятать. Ну, перестань. Перестань, Нильс. Полезай ко мне под крыло. Ну. А теперь спать. Ты так, дружочек, мал, мое крыло тебе как дом. Усни, мой малыш, под ласковым крылом. Нас путь далекий ждет, тебе в пути я помогу. усни, без забот я сон твой сберегу. Не, не. Далекой ждет, тебе в пути я помогу. Усни без забот, я сон твой сберегу. Птицы и звери уснули крепким сном. Уснула вся стая, и Нильс под крылом у Мартина. Но кто это крадется по берегу озера? Кто мягкими неслышными шагами подошел к воде? Кто со злобой щелкнул зубами, увидев, что широкая полоса воды отделяет его от льдины, где спят дикие гуси? Это лис Смирре, давний враг гусей. Но старая Акка Кнебекайзе хорошо знала все его повадки, потому и выбрала для ночевки льдину на самой середине озера. Что это? Ветер! Ветер подгоняет льдину к берегу. Вот она с шуршанием и легким звоном ударилась о берег. Вот Смирре изловчился и прыгнул на лед. Кто это пищит? Сейчас же брось Мартина! Отпусти его! Это еще кто? Отдавай гуся, слышишь? А, это ты, крошка? Но нет! Я сейчас с ним разделаюсь, а потом расправлюсь с тобой. Это крошечный Нильс схватил Смирре за хвост и дернул его изо всех сил. От неожиданности Смирре на секунду выпустил гуся, и тот мгновенно взмыл кверху. Тогда взбешенный Смирре хотел схватить Нильса, но малыш, крепко уцепившись за кончик лисьего хвоста, прыгал то туда, то сюда, то туда, то сюда. Так что Смирре никак не мог его поймать. Смирре закружился, как волчок, а Нильс бросил хвост и, отлетев далеко в сторону, очутился возле дерева. Смирре все еще кружился, хотя Нильс уже залез на дерево и крикнул ему оттуда. Где ты? Немножко. Где ты? Я тут. Где? Где? Тут я. Вот ты где. Но все равно от меня не уйдешь. Я буду сидеть здесь под деревом хоть всю жизнь, имея это в виду. А ты заснешь и свалишься мне прямо в рот, и я тебя съем. Так ты не лис, ты ворона, да? Эй, ты чего смеешься? Друзья твои улетают. Где? Вон. полетели, полетели. Видно, они не очень-то о тебе беспокоят. Они тебя бросят. Я съеду. Нет, нет, не бросят. Нет. Съем, съем. Полетели. Нильсу и в самом деле стало очень грустно. Вот гуси скрылись за верхушками сосен. С ними улетел его единственный друг Мартин. Ну что это? Где-то близко захлопали крылья. Среди густых елок медленно летел серый дикий гусь. Как будто не видя опасности, он летел прямо на Смирра. Гусь летел так низко, что казалось, крылья его волочатся по земле. Смирра подскочил и чуть было не схватил гуся за крыло. Но тот увернулся из-под самого его носа и, подхватив Нильса, как тень, бесшумно полетел к деревне. Но скоро лис Смирре увидел, что гусь возвращается один. Ага, значит, мальчишка остался в деревне, подумал Смирре, и он кинулся туда. В деревне он столкнулся с Нильсом нос к носу, так неожиданно, что даже отскочил назад. А маленький Нильс в этот момент юркнул в собачью будку, что стояла поблизости, и забился в самый угол. Какая крошка! Что это такое? Человек или не человек? Человек. А ну-ка, убирайся! Всей твоей силы только на 5 шагов и хватит. А сегодня, может, и на 6 хватит. Не хватит. Нет, хватит. Не хватит. Не хватит. Не хватит. Хватит. Не хватит. Нильс, Нильс, давай сюда. Давай сюда скорее ошейник. На ошейник. Так, не отвертеться. Тебе комонёк. Ага, попался. Вот. Ну, здорово, кум. А вот я тебе подарочек приготовил. Ну-ну-ну, иди сюда, иди. Давай-ка цепь эту примерим. Только вот, пожалуй, шея у тебя тонковата для ожерелья. А вот поясок вокруг брюха, оно пригодится. Вот. Ну, теперь ты будешь вместо собаки на цепи сидеть. где же рыжий разбойник? Где лис Смирра? Что с ним делать? А теперь уже ничего не надо делать. Я посадил его на цепь. Ты? Я. Нильс, вот это ловко. Ну и молодец же ты, Нильс. Полетим скорее, порадуем Аку Кнебекайзе. Смотри, Мартин, она сама сюда идет. Ака, Кнебекайзе, Нильс посадил Смирра на цепь. Смирра посажен на цепь? Да, лис Смирра сидит на цепи. Нильс посадил лиса Смирра на цепь? Да. Молодец, Нильс. Ты сделал нам добро, и стая позволяет тебе остаться с нами. Гуси, гуси! Держать строй! Клюв! Хвост! Клюв! Хвост! Клюв! Хвост! Клюв! Хвост! Клюв! Хвост! Клюв! Хвост! Клюв! Хвост! Вперед в Лапландию! Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты издали видна. Да здравствует Лапландия, гусиная страна. Лапландия, Лапландия, Лапландия. Стая летела день-два, останавливалась лишь на ночевке и рано утром снова поднималась в воздух. И вдруг подул легкий южный ветер. Это был приятный теплый ветерок. Но Акки он сразу не понравился. Мудрая предводительница стаи знала, что этот ветер несет с собой беду. Скорей! Летите скорей, не отставайте! И правда, вода внизу вдруг почернела. С каждой минутой ветер становился все сильнее и сильнее. Он налетал на гусей внезапными резкими толчками, точно хотел разорвать их ровный треугольник. Акка во всю ширь распластала крылья и стремительно повела стаю вниз. За мной! Но ветер не дал им спуститься. Он завертел, закружил их и понес в открытое море. Трижды пытались гуси повернуть к берегу, и трижды напористый ветер поворачивал их назад, к морю. Тогда Акка решила спуститься на воду. Она боялась, что ветер унесет их в чужие дальние страны, откуда не найти дороги в Лапландию. А волны были не так страшны, как ветер. Крепко прижав крылья к бокам, чтобы вода не пробралась под перья, гуси качались на волнах, точно поплавки. Но маленький Нильс продрог и промок до нитки. Мальчику пришлось крепко-крепко держаться за шею Мартина, чтобы ветер не унес его. Ему было и страшно, и весело на крутых волнах. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. От долгой качки гусей клонило ко сну. То и дело слышался голос мудрой Аки. Проснитесь, проснитесь, не спите. Кто заснет, отобьется от стаи. Кто отобьется от стаи, погибнет. Гуси, гуси! Вы не спите. Скоро даже сама Ака не в силах была побороть дремоту. Все реже и реже слышался ее голос. Гуси, гуси! И вдруг из волны рядом с Акой выглянуло что-то большое, круглое, темное. Гуси! Гуси! Тюлень! Стая снова поднялась в воздух, и снова ветер закружил ее. Так гуси боролись с бурей. Еще немного, и они, как подстреленные, упали бы в воду, и никакие тюлени не заставили бы их подняться в воздух. И вдруг сквозь рев и грохот бури раздался радостный крик «Аки кнебекайзе!» «Ах! Гуси! Ах! Гуси! Остров! Остров! Впереди остров!» «Да, да, да!» И силы сразу вернулись к ним. Не выбирая места, гуси повалились на землю и тотчас заснули мертвым сном. Буря занесла гусей далеко в сторону, и много дней было потеряно зря. Весна опередила гусей. Гуси заметно отощали, они летели молча, угрюмо. Но вот уже близко Лапландия, и всем стало веселей. Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты издали видна. Да здравствует Лапландия, гусиная страна. Лапландия, Лапландия, Лапландия. Что тебе нужно? Нильс потерял башмачок. Ну не нужно было лететь в башмачках. Ну что ж, спускайтесь, ищите. Не успеете нас догнать, помните, вы найдете стаю у подножья серых скал. Да! Возле круглого озера. Да! Так пришлось Мартину с Нильсом к самому концу пути спуститься на землю и разыскивать деревянный башмачок Нильса. Как давно это началось? Это чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Нильс помнил, как начался его невольный полет на спине домашнего гуся Мартина. И вот Нильс на самом себе испытал, как это плохо, когда ты мал, слаб и беззащитен. Он стал сочувствовать тем, кому тоже приходилось трудно. Он помог Мартину в трудную минуту, когда тот изнемогал в первый день полета, и гусь стал его другом. Он помог стае диких гусей спастись от злого и хитрого лиса Смира, и стая полюбила его. Нильс понял, что как бы ни был ты мал и слаб, но если у тебя есть верные друзья, то ничего тогда не страшно. После стольких приключений прибыла, наконец, в Лапландию. Только гусь Мартин и Нильс где-то застряли, спустившись на землю из-за башмачка Нильса. Гуси, гуси, что это Мартина с Нильсом не видно? Пора бы им прилететь. 3 раза вылетала им навстречу, а их все нет и нет. Мама! Да не они ли идут? Вон там! Они! Они! Они! Кто же еще с вами? Ну, Мартин, скажи, Мартин. Нильс, мне неудобно. Ну, Мартин. Я стесняюсь. Ну, Мартин. Ака, Кнебекайзе, мы там в лесу встретили. Встретили невесту. Это хорошо. А я-то думала, что надо Мартина женить. Да. Ему же скучно жить одному. Да. Он ведь молодой гусь. Да. Не то, что я старуха. Да. Я знал, я все равно знал, что Ака примет. Марта. Мартин. Марта. Мартин. Эти лапки, а на лапках перепонки, я жду тебя одну. Не дождусь. Эти перья, эти крылья, голос звонкий. О, Мартин, милый гусь. Землю га-га глазами окинь, лучше других мой Мартин. Круг за кругом, друг за другом, друг за другом, мы летим, летим вперед. Все устроились в гусином городке у подножия серых скал. Отдельный домик построил себе и Нильс. Маленький, хорошенький домик из тростника. Все ему помогали, даже ласточки. Они заштукатурили крышу, и теперь Нильсу не страшен был дождь. Скоро у гусей в каждом гнезде запищали птенцы. Пятеро гусенят родилось и у Мартина с Мартой. Нильс всем им дал имена. Юкси, Какси, Кольме, Нилье, Виси. По-русски это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый. Юкси считал себя старшим и требовал, чтобы остальные его слушались. Но братья и сестры не хотели его слушаться, и в гнезде Мартина не прекращались споры и раздоры. Раз 10 в день Мартин и Марта призывали Нильса на семейный суд. И он разбирал все споры, наказывал виновных, утешал обиженных. Он был строгим судьей, но справедливым, и гусенята его любили. Он ходил с ними гулять в лес, учил их прыгать через палочку, водить хороводы. Снова он стал гусиным пастухом, но почему-то теперь это ему нравилось. Юкси, Какси, Кольми, Нилье, Виси, споем! Поем! Нелли, лето подходило к концу. Скоро-скоро гуси полетят обратно, и Нильс загрустил. Как же он теперь вернется? Мать не узнает его, а соседские мальчишки засмеют. Как быть? Как превратиться снова в человека? Ну как? Как превратиться в человека? Как? Думал, думал Нильс, и в конце концов отправился к мудрой Акке и все ей рассказал. Я не знаю этой тайны, Нильс. Ну, Акка! Акка, спроси, пожалуйста, у сов в Глемингенском замке. Я слышал, как они шептались, что это страшная тайна. Да, но совы мне-то ничего не скажут. Я с ними не очень дружна. Не плачь, Нильс, ну не плачь, ну не плачь. Постой, постой. Той, я, кажется, придумала, как заставить сов говорить. Ты только дай мне 3 дня сроку. Ну, не плачь, Нильс, Нильс, не плачь. Никогда еще дни не тянулись для Нильса так медленно, как теперь. Он сильно приуныл. Конечно, летать с гусями очень интересно. Столько всего он перевидел, столько приключений было. И здесь жить неплохо. Но если бы знать при этом, что через месяц, 2, 3 снова превратишься в человека. Да, как ни говори, а приятно жить под настоящей крышей, спать на кровати, есть из тарелки, гонять с мальчишками на улице. А как соскучился Нильс по отцу и матери. Мать, правда, иногда поворчит. Да ее можно и не слушать. Но отец под горячую руку шлепнет разок-другой. Сегодня шлепнет, а завтра рыбачить возьмет. Он ведь отходчивый. Даже в школу я пошел бы с удовольствием. И Нильс совсем приуныл. Уже 3-й день был на исходе, когда Акка Кнебекайзе позвала, наконец, Нильса. Тот бросился к ней со всех ног, но оробел, когда увидел рядом с Аккой орла Гарго. Когда-то Акка выходила его одинокого, покинутого, маленького орленка, и с тех пор Гарго считал Акку своей матерью, во всем ее слушался и никогда ни одного гуся не трогал. Нильс, Нильс, заходи, заходи. Мы с Гарго как раз тебя и ждем. Я ведь посылала Гарго к тетушкам совам. Ну? В Глемингенский замок. Он только что вернулся. Ну, рассказывай, Гарго, мой мальчик. Как приказано, так и сделано. Прилетел я в Глемингенский замок днем, а тетушки совы, видите ли, спят. Ну, конечно, ночью-то им спать некогда, по лесу рыщут. Сразу видно воровская шайка. Гарго, ну ты их все-таки разбудил? А как же? А как же? Стану я с ними церемониться. Я как погладил клювом одну, так другая сама проснулась. Гарго, зачем же ты с ними так? Теперь у них ничего не выведать. Как это не выведать? Да я уже все выведал. Ты молчи, не перебивай. Ну, значит, отрекомендовался я им и говорю: вы чего между собой сплетничаете, о чужих тайнах болтаете? Ах, что вы лепечут, мы ничего не знаем, какие такие тайны? Ну, я опять потряс их немножко. А, говорит, знаем, вспомнили. Только мы эту тайну сообщаем шепотом, не иначе. И зашипели мне в ухо: но я не сова, шептаться не буду. Я прямо тебе скажу. Ну? Я тебе прямо скажу. Ну, говори. Слушай, не быть тебе человеком. Как? Не быть тебе человеком до тех пор, пока кто-нибудь не захочет стать таким же маленьким, как ты. А охотников, пожалуй, мало найдется. Разве я кого-нибудь попрошу, а? Мне никто не откажет. Нет, не надо. Это, наверное, будет не в счет. Видно, не быть мне больше человек. Улетаю. Никто не знает, что с ним будет завтра. Не плачь, Нильс. Не надо. Лето быстро прошло. После первых же ночных заморозков Акка Кнебекайзе велела всем готовиться к отлету. Теперь стая была втрое больше, чем весной. 22 гусенка должны были совершить свой первый полет. Накануне Акка устроила гусенятам экзамен. 10 раз заставляла их подняться и опуститься, пока они не научились держать расстояние, не налетать друг на друга и не отставать. На следующий день на рассвете стая вылетела в путь. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени Мартин оборачивался, чтобы пересчитать гусенят. Не отстал ли кто? Юкси! Тут я. Кокси! Тут я. Кольме. Тут я. Нилье. Тут я. Лиси. Тут я. Гусенята старались изо всех сил. Они отчаянно били крыльями по воздуху и покрикивали друг на друга. Эй, ты, держись правее. А ты куда залез? А ты мне на хвост наступил. Ака, Кнебекайзе. А, ну что тебе, Юкси? У меня... крылья устали. Ну, ничего, отдохнешь ночью. Не хочу ночью. Я хочу сейчас. Тише, Юкси, молчи. Ты же самый старший. Как тебе не стыдно? Я больше не буду. Ой, как я устал. Ой, как я устал. Я есть хочу. Я есть хочу. Ака! Кнебекайзе! Я есть хочу! Подожди, Юкси, придет время, будешь есть. Я не хочу ждать! Я хочу сейчас! Юкси, не позорь родителей! Вот дождешься, что Ака выгонит тебя из стаи! Что ты тогда будешь делать? Пропадешь ведь один. Я больше не буду. Ой, как у хочется есть. Ой, как хочется есть. Юкси, не позорь родителей. Юкси, Юкси, не надо плакать. Чем плакать, лучше спеть. Правда, гусенята? Да, да, да. Пять ребят, пять гусят. Не птенцы, а просто клад. Кто смеется, не дерется. Юкси, кокси, кольбы, налье, фиси. Гусеняточки. Мы летим, не грустим. Мы закон гусиный чтим. Пусть не прытки, но по нитке. Клюй, хвостик, клюй. И так далее. Стая летела на юг тем же путем, каким весной летела на север. Вот и Клемингенский замок, вот и город, а вот и родная деревня. Умная, добрая Ака, зная, что Нильсу хотелось бы увидеть родной дом, приказала стае спуститься у заглохшего пруда за деревней. Когда совсем стемнело, Нильс отправился в деревню, и Мартин со своим семейством пошел вместе с ним. Он хотел показать жене и детям птичник, в котором он провел молодость. Во дворе было тихо. Куры и гуси давно спали, дверь в дом была приоткрыта, и Нильс проскользнул в нее. Мать и отец сидели за столом около лампы. Ой. Ой-ой-ой. Где-то теперь наш сыночек? Верно? Холодает, да холодает, скитаясь по дорогам. А может, его и на свете-то нету? Да ну, ты наговоришь. И заболел, и умер. Подожди, вернется наш сынок. Мы еще с ним порыбачим. Уж какой там вернется. Сколько раз я тебе говорила, не наказывай ты его. А ты чуть что за ремень сразу. Вот он и убежал. А ты? Ты что, мало его пилила, что ли? Это я-то? Ты? Так ведь я-то любя. А я что? Я не любя? Любя, да вот он и убежал, любя. Только вот чего я в толк не возьму, жена? Неужели он Мартина с собой увел? Ну, собаку бы еще, это я понимаю. Собака – друг человека. А тут гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ. Как это не товарищ? Еще какой товарищ? Кто это там? Где? Пищит. Ну да. Вот там. Я. Слышишь? А? Пищит. А? Смотри, смотри. Вот там. Мыши, что ли? Прямо беда с ними. Нильс в испуге выскользнул за дверь и медленно побрел по двору. Около старого корыта, из которого мать кормила гусей, стоял Мартин и объяснял детям. Это зерно ячменное. Где? Вот. Такое зерно домашние гуси клюют каждый день. Вкусно? Очень. Давайте останемся здесь. Нильс, останемся здесь. Нет, Юкси, мне пора идти. А ты, Мартин, если хочешь, оставайся здесь со своей семьей. Нет, Нильс, я тебя не брошу. Юкси, Такси, Кольме, Мелье, Висси, полетели. Я не хочу никуда лететь. Я хочу жить здесь. Надоело мне все летать, долетать. Надоело. Раз отец велит, значит, надо лететь. Да, тебе легко рассуждать. Сидишь здесь на папиной шее и пальцем не шевелишь. Попробовал бы сам полетать. Если бы я сделался таким же маленьким, как ты, таким же маленьким, как ты, меня бы тоже, тоже... Забрезжило утро, Нильс вышел во двор. Высоко в небе пролетела стая диких гусей. Над домом Нильса стая спустилась пониже и замедлила свой полет. Прощай! Прощай, Ака Кневекайзе! Прощайте! Ты многому меня научила, добрая, мудрая Ака! Ака Кневекайзе! Прощайте, друзья! Спасибо вам за все! Спасибо! Вы были мне добрыми товарищами. Прощайте, я никогда не забуду вас. Ой, улетают. Прощайте, прощайте.